мгновенно напрягся. Что за аномалия? Согласно показаниям сканеров жизнеобеспечения, уровень гормонов пассажира Марине указывает на то, что физиологические процессы протекают неравномерно. Что это значит? Марине широко раскрыла глаза, и я увидел в них страх. «Это значит», — медленно произнес, собирая воедино разрозненные факты, «что время в гиперпространстве для тебя течет иначе». «Черт, как мог не заметить?» «Заметить, что?» Ее голос дрожал. «Кианна, сколько времени мы уже в гиперпространстве?» «Общее время пребывания в гиперпространстве с момента покидания Гаиджа составляет 43 стандартных сутки по общему времени». «А сколько прошло для Марине?» И уже догадывался об ответе. «Если судить по биологическим показателям, для пассажира Марине прошло около 17 стандартных дней». Марине побледнела. «Это значит, что мой срок», — она запнулась. «Время для тебя практически не движется, когда мы в гиперпространстве», — закончил. «А мы почти постоянно находимся в гиперпространстве. Проще говоря, ты уже должна родить», — пробормотал, глядя на ее живот. «Но пока мы в гиперпространстве, я не могу родить», — закончила Марине. «Боже, Блесс, мне нужна планета. Или станция. Настоящий медицинский персонал». Провел рукой по лицу, чувствуя, как мои аргументы против возвращения на Элзабию рассыпаются. «Мы можем найти другое место», — предложил без особой надежды. «Нейтральную территорию. Какое место?» Марине почти кричала. «Где нас не найдут охотники за головами». Она была права, и мы оба это знали. «Элзабия», — произнесла она тихо, но твердо. «Мы должны лететь на Элзабию». Смотрел на показания приборов, чувствуя, как внутри нарастает тяжелое предчувствие. Вся интуиция, весь опыт кричали, что это ловушка. Но также понимал, что у нас не осталось выбора. «Мы можем попробовать найти какую-нибудь отдаленную колонию», — попытался еще раз. «Нет», — отрезала Марине. «Никаких экспериментов с жизнью нашего ребенка. На Элзабии лучшие медики в секторе». «Хорошо», — сдался, наконец. «Элзабия». «Но на моих условиях». «Каких?» Марине напряглась. «Мы не сообщаем о нашем прибытии заранее. Я не хочу, чтобы нас встречал комитет. Садимся в отдаленном районе, не в столице. Есть только одна проблема». «Какая?» — настороженно спросила она. «Челнок не флайер, он не предназначен для взлета и посадки на планеты. Мы не сможем там сесть». В ее голосе прозвучала тревога. «Сесть как раз сможем. Это совсем не проблема. Проблема, как потом взлететь. Весь вопрос в том, хватит ли мощности у двигателей, чтобы преодолеть притяжение Элзабии. Тогда снимем ангар на станции», — предложила Марине. «Вот именно там тебя и будет дожидаться толпа охотников за головами. Ты не забыла, что за наши головы объявлены награды?» Напомнил с тревогой. «Отец решит эту проблему». «Прости, но как он ее решит?» «Организует нам охрану на станции», — уверенно заявила Марине. «Ты не забыла, что меня разыскивают за убийство твоего мужа? Если я появлюсь там вместе с тобой, клан Гаиджи обвинит твой клан в том, что я работаю на ваш клан. Я уже молчу о том, что клан Гаиджи потребует выдачи меня, и ваш клан, разумеется, им меня выдаст. Кстати, и выдачи тебя они потребуют тоже». «Меня?» Марине удивленно подняла брови. «Конечно. Уверен, что они найдут, что тебе предъявить. Вроде уничтожения собственности наемников, которые работали на них, и гибели их пилотов, а возможно еще что-то посерьезнее. Думаю, отец решит эту проблему», — стояла на своем Марине. «С тобой, возможно, но лично я совсем не горю желанием возвращаться на Гаиджи. Лучше сразу пустить себе заряд между глаз. Так будет проще для всех». «Блесс, что ты такое говоришь, ребенку нужен отец», — Марине с тревогой коснулась моей руки. «У меня плохое предчувствие Марине, а я привык ему доверять. Боюсь, эта дорога будет в один конец». «Блесс, уверяю тебя, отец решит все проблемы. Мне только надо договориться с ним, мы прилетим, и никто не будет это знать». «Ладно, впереди есть одна крупная станция, поговоришь с отцом там, но при мне. Кианна, вот все данные по планете Элзабии, просчитай, сможем мы сесть на планету или нет». «Я завершила анализ, капитан», — отозвалась Кианна. «Посадка на Элзабии возможна при соблюдении определенных условий. Челнок сможет выдержать вход в атмосферу и приземление, но для последующего взлета потребуется дополнительная тяга или место с пониженной гравитацией». «Что это значит?» — спросила Марине, не отрывая руки от живота. «Это значит, сесть мы сможем», — устало потер переносицу, «но взлететь будет проблематично. Нам понадобится подходящее место для старта». Марине подалась вперед, «тогда надо связаться с отцом. Он точно поможет». Тяжело вздохнул. Марине была права, нам нужна была помощь. Но доверие не приходило легко, особенно после всего случившегся. «Хорошо», — наконец согласился, разминая затекшую шею. «Свяжись с ним, но только когда мы выйдем из гиперпространства у следующей станции, и разговаривать будем отсюда, из рубки». Так, чтобы я все видел и слышал. Марине кивнула, ее лицо просветлело. Кианна, меняем маршрут. Принято, капитан. Через 8 часов вышли из гиперпространства у торговой станции «Новый Меридиан». Это была крупная станция на пересечении нескольких торговых маршрутов, достаточно оживленная, но это значило, что охотники за головами здесь тоже водились. Намеренно не стал пристыковываться к станции, остановив челнок на внешней стоянке. Если придется быстро уходить, чтобы сделать это без лишних формальностей. Марине сидела в кресле второго пилота, и ее пальцы слегка дрожали, когда она вводила защищенный код связи на планшете. «Помни», — напомнил ей, — «никаких деталей о нашем местоположении». Она кивнула, не оборачиваясь. Экран заснежило, затем изображение прояснилось. На экране появилось суровое лицо ее отца. «Марине». Он подался вперед, вглядываясь в экран. «Ты в порядке?» «Да, папа», — попыталась улыбнуться Марине. «У меня возникли сложности. Мне нужно срочно вернуться на Элзабию». Отец Марине мгновенно напрягся. «Что-то с ребенком? «Нет, ребенок в порядке», — Марине бросила взгляд на меня, затем снова повернулась к экрану. «Но из-за гиперпространства время для меня течет иначе. Срок становится критическим, когда выходим в обычное пространство». «Где вы сейчас?» — резко спросил отец, сжимая кулаки. Положил руку на плечо Марине, напоминая об осторожности. «Мы не можем сказать точно», — ответила она, нервно теребя рукав. «Но главное, нам нужно сесть где-то на Элзаби». Отец Марине задумчиво потер подбородок. На его лице читалось напряжение, словно он взвешивал все возможные варианты. «У клана есть старая база южнее столицы», — наконец сказал он, подавшись вперед. «Она почти не используется с тех пор, как мы отстроили новую базу рядом со столицей. Там есть взлетно-спасадочная полоса и базовое медицинское оборудование.